«Готово», — сказал Карма. «Теперь пусть войдут, если смогут». «Испанцы уже в доме?» — спросил черный корсар, который дотянулся до своей шпаги и собирался встать с постели, несмотря на мучившие его раны. «Нет еще, капитан», — ответил Карма. «Дверь прочная и хорошо забаррикадирована, и им понадобится немало времени, чтобы взломать ее». «Их много?» «Да, капитан». Корсар помолчал минуту, потом спросил, который час? «6 утра». «Мы должны продержаться до 8 вечера, чтобы подать сигнал Моргану». «Продержимся, сеньор». «Сможем ли? Эта башня отделена от дома, и испанцы могут поджечь ее, не затронув само здание». «1000 чертей!» — воскликнул Карма, побледнев. «Тут ты зря сломал лестницу, друг мой. Нужно было отбиваться за баррикадой. Необходимо помешать испанцам войти в башню». «Это мы еще сможем сделать. Дверь еще не пробита, но лестница сломана. Она еще может послужить нам. Тогда не теряйте времени, мои храбрецы. Впереди еще 14 часов». «Пошли, черный кум!» — позвал Карма, беря аркебузу. «И я с вами», — сказал Ван Штиллер. «Втроем мы продержимся, по крайней мере, до вечера». И три смельчака снова открыли отверстие, чтобы воспользоваться перилами, соскользнуть на нижний этаж. Тем временем испанцы навалились на дверь, колотя по доскам прикладами мушкетов, однако пока что безуспешно. Чтобы пробить массивную баррикаду, нужны были топоры или тараны. «Спрячемся за этим буфетом, и, как только появится щель, открываем огонь», — решил Карма. «Мы готовы», — ответили его товарищи. Удары в дверь становились все сильнее. Испанцы долбили ее даже саблями, пытаясь проделать хоть какую-то брешь, позволившую им просунуть ствол ружья. Трое флебустьеров не мешали им, уверенные, что легко отобьют эту первую атаку, несмотря на свою малочисленность. Карма даже устроился поудобнее и, сложив руки рупором, закричал: «Дружнее, ребята, дружнее! Но поберегите свои мушкеты, они вам еще пригодятся!» Солдаты, разъяренные этими насмешками, усилили натиск, производя такой грохот, что дрожали стены башни. Через четверть часа снаружи послышался голос, кричавший: «Дорогу!» «Какое-нибудь новое подкрепление?» — спросил негр, нахмурив лоб. «Боюсь, кое-что похуже», — ответил Карма с беспокойством. «Что ты хочешь сказать, белый кум?» «Слушай!» Послышался страшный удар, сопровождавшийся долгим треском. «Они орудуют топорами», — определил гамбуржец. «Видно, очень спешат захватить нас», — пробормотал негр. «Это мы еще посмотрим», — ответил Карма, вооружаясь аркебузой. «Надеюсь, мы продержимся до темноты, когда сможем подать сигнал Моргану. Но если они будут колотить с такой яростью, хоть какая-то щель откроется очень скоро, пускай колотят. Скоро заговорит порох». Испанцы продолжали наседать на дверь с растущим ожесточением. Кроме топоров, они пустили в ход приклады мушкетов и сабли, стараясь побыстрее пробить ее. Три флебустьера, не имея возможности противостоять этой атаке, пока...